Это важный пункт. Среди кодекса охотников была строка, касающаяся живых существ, не убивать самок и детенышей, заботиться о популяции. По этой же причине травы собирали не все. Ну, каждый в меру своей жадности, понятное дело. Часа на три я законсервировал, дал ответ резано, чем вызвал слаженный выдох. За это умение мы были должны 200 старших тонгов. Таинство консервации, так и называлось, доступно лишь тем, у кого есть соответствующие внешние таинства и талант. Даниэль с этой задачей справлялся куда хуже, хотя тоже пытался научиться. Резано оказался способнее, что открывало перед нами новые горизонты. 3 часа, уверен? Спросил Гаврил. Я эти цветы первый раз вижу, ответил парень, но если ошибся, они умрут. Терять нечего. Судя по глазам, каждый в отряде сейчас считал. Час ушел на то, чтобы найти лесничего. Справились мы с ним без боя. Еще полчаса отступали. Не прошло и 2 часов с рассвета, а мы добыли 5 цветков, каждый из которых стоит от 500 старших, 2500. Если повторите, нам повезет, то есть все шансы сорвать настолько большой куш, что это изменит жизнь каждого из собравшихся. Потому что вложенная 1000 в развитие могла сделать значительнее сильнее и продуктивнее в лесу. После того и во второй лагерь перейти не так страшно. Попробуем еще, принял я решение. Слишком хорошо получается, слишком. Но я выбирал не бояться этого, а использовать по максимуму. Резано не подвел и во второй раз. За 2 часа вывел к новому лесничему. Я повторил трюк, и у нас снова получилось отступить без боя. Никогда таких движений не видел, сказал мне Гаврил, когда я вернулся с 4 цветами. Отступление, новая консервация, обновление старые. Мы снова замерли, ожидая слов Резано. Еще 5 штук я потяну без неоправданного риска, выдал парень. Разбирая позже ситуацию, я пришел к выводу, что именно в этот момент мы поддались жадности, позабыв о здоровой осторожности. Надо было уходить назад, к лагерю, пройти как можно больше. Впрочем, не факт, что это что-либо исправило. Мы поперлись за 3-м лесничим. Я не успел считанные метры. Листва поднялась с деревьев, преградила мне путь, и я словно в стену врезался. Сгруппировался, хотел оттолкнуться ногами, но вместо этого увяз. Секунда, и меня кинула прямо под ноги лесничему, в гущу его ауры. В тот же момент в тварь прилетел пылающий тьмой шар, и мир погрузился в темноту. Такая ослабляла ауру лесничего и давала мне шанс выбраться. Полетели в него и атакующие таинства. Я прекрасно расслышал взрывы. Подобравшись, в этом хаосе постарался увидеть путь. Его не было. Лесничий был везде, и его не особо впечатлили человеческие потуги. Он оказался силен, а я оказался вертким. Оттолкнувшись от земли, поднырнул под руку твари, оказался за спиной и запрыгнул на горб. Листва кружила вокруг и жалила, но покров пока держался, пусть и тратя немерено энергии. Отряд поднажал и смог на 2 секунды отвлечь тварь. Этого мне хватило, чтобы выбраться почти целым, зато с цветами. На ходу приняв противоядие, листва смогла пробить покров, я добежал до отряда, и мы собрались отступать, как на нас повалило разномастное зверье. Еще одна особенность лесничего – контролировать весь животный мир вокруг себя. Делал он это голосом, для чего и вопил на всю округу. На нас поперли мыши, крысы, змеи, мелкие ящерицы, а следом и крупное зверье повалило. Откуда ни возьмись, выскочили каменные волки. Случайно сюда забрели, не должно их быть здесь. Тогда-то я и понял, что лимит удачи исчерпан, и надо готовиться к худшему. Подтверждая мои слова, прямо оттуда, куда мы бежали, уничтожая всех на своем пути, показались еще 2 лесничих. Позже, когда увидел, что у них на спинах нет цветов, понял, что это старые знакомые, затаили обиду и пришли мстить. Когда ночь добралась до середины, наш отряд, прихрамывая и едва ковыляя, добрался до той самой гигантской головы, которую мы нашли раньше. Рухнув возле камня, Куге вытянул ноги и расхохотался. «Чего смешного?» – проворчала Кая. Она, когда убегала, в ручье искупалась, как и половина из нас, но она особо смачно залетела лицом в грязь, а потом уже в воду свалилась. Покров от такого не особо спасал. Грязь не касалась глаз, но обзор то закрывала. Да потому что опять я единственный, кто уцелел из отряда и тащил на себе этих неудачников. «Не шуми», — шикнул на него Гаврил, — «не все так плохо». «Ага, костер развести надо, раны обработать, поспать и восстановиться, пережить ночь как-то», — перечислил Куге. «Мне хотя бы 1/2 часа, и я смогу нас прикрыть». Энергию в ноль спустил. Бойня вышла не жесткой, не кровавой, а изматывающей и тяжелой. Резана и Куге единственные, кто не пострадал. Парень тащил цветы, и мы его защищали, не жалея сил. А Куге, ну, он удачливый сукин сын, что тут скажешь. Остальным всем досталось. Оникс так вообще, столько защитных сфер поставил, что заработал истощение и отрубился. Перед этим ему корнем пробило бедро насквозь. Я займусь ранами, вызвался Резана. Нет, возразил Гаврил, следи за цветами. Если они пропадут, все будет напрасно. Мне хватит сил. Нет, тверже сказал мужчина. Так как он опытнее, то и был назначен главным командиром сдвоенного отряда. Поэтому имел право отдать такой приказ. Я займусь, вызвалась Хала. Меня только помяло. Конкретно так отмудохала лиственным молотом, наверняка хотела сказать она. Так было бы куда честнее. В итоге помощью пострадавшим и обустройством лагеря занимались все, кто стоял на ногах. Каю отправили медитировать наверх, на камень следить за лесом. Вскоре и я к ней присоединился. До утра оставалось не так уж много. Могли и раньше остановиться, но боялись, что лесничий снова нас выследит. Резано сказал, что им лес помогает нас находить. Поэтому и бежали подальше, чтобы выиграть время. Зато добыча была выше всяких похвал. О таком и мечтать никто еще утром не мог. 14 цветков, заряженных сильной ночью, что могло накинуть им сотню или две за каждый экземпляр. Рано делить добычу, одернул я себя. Почему-то оставалось четкое ощущение, что еще ничего не закончилось. Ты тоже это чувствуешь? Едва слышно спросила сидящая рядом Кая. Что именно? Уточнил я. Резано общается с лесом, а мне ночь нашептывает, что неподалеку скрывается отряд. Час-два до них. Много их? Напрягся я. Не знаю. Я пока не так крута, чтобы сказать больше. Надо как-то их обмануть. Не хотелось бы обосраться с деньгами. Если мы не получим прибыль, я точно сорвусь и кого-нибудь убью. Скажи, если к нам кто подойдет, попросил я, пока вздремну. Ну у тебя и нервы, фыркнула Кая. Дело не в нервах, а голом расчете. Медитация это хорошо, но лучше всего помогает восстановиться именно сон. Когда солнце подошло к горизонту, но еще не показалось, я спустился вниз, растолкал спящего Гаврила и объяснил ему ситуацию. «Отряд?» – спросил он осипшим голосом. «А вот это реально плохо. От людей подлости куда больше, чем от монстров. Народ!» – крикнул он, сам поднимаясь, встаем. «Осматриваем раны, готовимся к тяжелому дню. Что случилось?» – послышался недовольный голос монстра. «Если с цветами все в порядке, можно часик и отдохнуть. Спешить нам сейчас нельзя. Возможны проблемы». Коротко ответил ему лидер. Через полчаса весь отряд был готов к выходу. Раны, где требовалось, обработаны и перевязаны. Рюкзаки пересобраны и груз распределен, в соответствии с возможностями. Тот же Оникс, из-за ранения в ногу, идти мог в полсилы, не быстро и недалеко. Поэтому нам предстояли частые привалы на отдых, не только из-за него. Остальным тоже досталось, как и мне. Ничего серьезно, но десятки мелких порезов покрывали чуть ли не все тело. Еще и чесались. Противоядие сделало свою работу, но процесс заживления, несмотря на медитации и закалку, выходил до нельзя неприятным. А ведь нам еще через болото идти. Вот где хлебнем, в буквальном смысле. Как появилось солнце, Кая перестала ощущать отряд, и никто из нас не мог сказать, что они будут делать, приближаются или нет. Я хотел вызваться в разведку, но понял, что в этом нет смысла. До отряда час-два. Они могут уйти куда угодно, и если разменемся, что проще простого, я банально потеряю время. Еще и вдали от отряда окажусь. Ищи его потом. Через пару часов ситуация сама прояснилась. Стало понятно, что отряд идет конкретно за нами. Они пока были далеко, но поднявшись на холм, я случайно их засек. Попытки сбросить хвост ни к чему не привели. «Сволочи!» – скрежетал зубами Куге. Не нашлось в отряде равнодушных, кто бы с пониманием отнесся к желанию с нами встретиться. Еще минут через 20 пришлось признать, что нам не оторваться. К этому моменту мы по-прежнему оставались в болотах, здесь видимость лучше и скрыться негде. Да и будь где, раз эти ребята так уверенно идут к нам, значит у них есть козыри. «Гаврил», — позвал я, — «мы возьмем проблему на себя». Не останавливаясь, он повернулся и окинул меня взглядом. «Это каким образом?» «Постараемся убить всех», — ответила ему Кая. «И да, мы, это я и Эрна. Резано остается беречь цветы, а Хала его прикрывать». Синевласка обожгла Каю взглядом, но промолчала. «Там их 10 человек, количество преследователей мы успели подсчитать, а вас двое. Не переживай, мы не собираемся собой жертвовать», — сказал я ему. «Мы собираемся убивать», — оскалилась Кая и куда тише добавила. «Опять вся грязная работа на нас». В первые секунды никто из второго отряда не воспринял наши слова всерьез. А когда до них дошло, что это не шутка, я с Каей уже развернулся и отправился встречать гостей. «Ты ведь тоже заметил, что это дароманцы?» — спросила девушка, когда остались один. «Да», — коротко ответил я. «Была вероятность, что это случайный отряд, который прознал о наших планах и решил ограбить. Но в это верилось с трудом. Будь так, нас бы ловили максимум в сутках от лагеря, чтобы с гарантией доставить цветы. Здесь же, нет, это больше походило на месть. Сколько дароманцы молчали, не доставляли проблем, а вон как вышло. Не забыли про нас. Ну да сами виноваты». Укрывшись в тени деревьев, мы принялись ждать их подхода. Глава 19. Конфликт интересов. Акар приложил руку к земле, проверяя, куда ушел выслеживаемый ими отряд. Земля подсказала, что те совсем близко и среди них есть раненые. У них наверняка хорошая добыча. Подошел к Акару его сын, Салем. Думая о бое, а не деньгах, осадил его отец. Салем родился уже на этих землях. После того, как Акар перестал быть рабом, отслужил 2 года в страже и понял, что подняться там не получится, он ушел в охотники. Матерью же стала местная, из крестьянских дочерей, согласившаяся выйти за него. Она умерла 10 лет назад, оставив сына на отца. Так и вышло, что они оба ходили на охоту, что к сегодняшнему делу не имело отношения. «Надо ускориться», — сказал Лакар отряду. «Они рядом, среди них раненые. Настигнем, и болото станут им могилой». Члены отряда закивали. Настоящими дароманцами были только 3 из них. Еще 2, такие же сыновья. Остальные, внуки тех, кто пришел еще раньше. О том, что урсувайцы захватили город и горы, весь отряд знал. Самого Акара эта новость не сильно тронула. Ушел он так давно, что никаких родственных связей не осталось. А вот то, что накрылась торговля, которую он вел с родиной, и то, что урсувайцы, когда закрепятся, обязательно потеснят их диаспору, беспокоило. Как и то, что появился отряд удачливых охотников. Когда же Салем смог разузнать, что они отправились за редкой добычей, план сложился сам собой. Свести счеты с врагами родины и подзаработать. Приятное и полезное в одном флаконе. Да и приказы сотника не обсуждаются. Очень уж Гарману, тому, от чьего имени охотился Акар, не понравилось, что у его коллеги появилась успешная охотничья команда. Через несколько сотен шагов Акар, найдя среди болота сухой участок земли, отодвинул свисающие ветки дерева и коснулся почвы ладонью. Это было нужно для усиления связи с внешней силой. Почувствовав, что впереди стало меньше людей, Акар нахмурился. Что-то было не так. Обернувшись, он увидел, что в отряде, который растянулся цепочкой и следовал за ним, 2 не хватает. «Нападение!» — проорал Акар. «Они были настолько беспечны, что не заметили нашего исчезновения, как и того, что прошли в считанных метрах от нас. Как я понял, их способности обнаружения действовали не постоянно, а как импульс, который требовалось еще и запустить, и который не особо сработал против тех, кто приложил все силы, чтобы спрятаться. Среднестатистический покров для обычного человека невидим. Его можно ощупать рукой, но в этом нет смысла. Есть покровы, которые светятся или имеют узоры, но это был не случай дароманцев. Да и какая разница, если я-то как раз их защиту прекрасно вижу, как и слабые места». Знаками показал Кае, кого она должна взять на себя и куда бить. «Это мы отдельно отрабатывали. Я находил слабые места и обозначал цели». Кая выбирала определенное таинство и разила с потрясающей эффективностью. Ну, должна была разить. Пока мы эту схему на практике не проверяли, начав тренироваться в этом мире, ей достался 2 противник с конца. Изначально я хотел его взять на себя, потому что он банально дальше, а мне проще будет до него добраться. Но потом увидел, что у последнего замыкающего защита куда крепче. Кае не хватит сил, чтобы быстро с ним разобраться, да и не быстро тоже. Скользящим шагом, двигаясь прямо по воде, я разогнался, и сила удара напрямую зависит от скорости, а еще от качества движения, того самого приближения к совершенству. Движение – это не только шаги, это все тело, вся работа мышц, от стопы до положения пальцев, что сжимают копье. Это ритм сердца и дыхания, это взгляд и устремленность. Разогнавшись, я вложил весь импульс в один прокол. Он был настолько точечным, настолько малым, что грубая защита дароманца, способная выдержать таранный удар, его не заметила. Шейные позвонки превратились в труху. Дароманец по инерции сделал несколько шагов и осел. С секундным запозданием второй идущий упал в тени, ушел под воду и... Я даже пузырей не увидел, пока остальной отряд не отдалился. Тогда да, Кая отпустила труп, и он всплыл. Кая бросила на меня вопросительный взгляд. Показал ей, что отходим, прячемся и готовим совместную мощную атаку. Мы успели подготовиться как раз в тот момент, когда, пройдя еще немного, старший группы, как я его определил, коснулся земли. Дернулся, вскочил, увидел пропажу своих и закричал: «Нападение!» Раздался мощный вопль. В таких случаях первое, что делают, это усиливают защиту и оглядываются. Разумное поведение, не поспоришь, но не в том случае, когда в тебя летит здоровенный темный шар, скрывающий внутри световой заряд. Сквозь зажмуренные веки, отвернувшись, я и то разглядел вспышку. Мощно Кая вдарила, выше головы прыгнула. Об этом я подумал, уже начав двигаться. До отряда шагов 30-40 было, до ближайшей ослепленной цели. Дароманец, вооруженный обычным деревянным щитом и мечом, выставил их перед собой и крутил, надеясь, что ему это поможет. Я зашел ему в бок. Один удар, и копье вошло в щель между броней, пробило покров и оставило рану. Это его не убьет сразу, но задержит, отвлечет и ослабит. Рядом пронеслась Кая, не всех ослепила. Их она накрыла темнотой и набросилась с мечами. Какой-то худощавый парнишка, что подвернулся ей, сначала расстался с рукой, а следом и с правой ступней. Та повисла на лоскуте мяса, когда он, неуклюже падая, задрал ногу. Я эти детали не специально выхватывал. Восприятие так обострилось, что удавалось ощущать поле боя разом, объемно. Так-то я не смотрел на то, что Кая делает. Двигался уже к следующему противнику. Ему удар пришелся по глазам. И снова я не задержался, двигаясь к лидеру, тому самому, что нас выслеживал. Только вот и он просто так дожидаться нас не хотел. Зрения он временно лишился, но это не помешало ему упасть на колени прямо в воду и опустить ладони под нее. Сухой участок земли находился совсем рядом с ним, но, еще когда он заметил нападение, то к болоту шагнул, а потом и вовсе не в ту сторону уступил. Но, может, это и не важно было. Может, ему слой воды не мешает со стихией работать. В тот момент, когда прямо из воды поднялось облако мокрого песка, я понял, что да, не надо. До того, как оно защитило его и спрятало, я на полной скорости врезался в мужчину. Он был крепким, пусть и старым, но твердым, как скала. А я был тем, кто такие скалы в качестве разминки на руках вверх по стенке таскает. Дароманца смяло, откинуло, и я пролетел прямо над ним, успев выпадом достать еще одного. Когда мы с Каей отступили, выжившие сбились в кучу, закрывались щитами и пытались разобраться, где мы находимся. «Удачно вышло», — сказала девушка. «Могли попробовать и добить всех разом». «Не, слишком крепкие», — покачал я головой. «Чтобы убить готового к бою противника, еще и одним ударом, надо постараться. Практики не идиоты. Жизненно важные места они защищают в первую очередь. Поэтому бить по тем же глазам зачастую не имеет смысла. Имею в виду стандартными способами. Куда легче пробить в бок или ногу, где плотность покрова ниже и нанести рану проще. Это в тех случаях, когда не уверен, что превосходишь противника на голову. А так, если подводить итоги, мы убили еще двоих, а из выживших всего один не получил раны. Тоже молодой парень. Он запаниковал, оступился, плюхнулся и ушел под воду, что его и спасло. К тому же, произнес я, раздался первый вскрик, и один из дароманцев повалился. Забыли они, где находится. А может, не забыли, но не успели что-то предпринять, отреагировать. Вокруг болота. Это не самая простая территория. Подводные стебли, мало того, что их плохо видно, еще и поживее своих собратьев будут. Почуяв кровь, они сразу потянулись к отряду. Со всех сторон, кричал тот, кого схватили за ногу. Почуяв рядом плоть, стебли умели стремительно вцепляться в нее. На концах у них шипы с зазубринами, если добрались до тела, только с мясом выдирать. Дароманца спасли, стебли обрубили, но они и дальше будут тянуться. Отряду придется либо постоянно двигаться, либо тратить силы на обрубание. «Расходимся», — сказал я Кае. «Будем атаковать по очереди, выжидая подходящий момент. Наши противники еще не знали, что уже мертвы. Больше не будет таких рисковых сражений. Мы их измотаем и уничтожим поодиночке. Наш отряд догнали в тот же вечер. Встретили нас по-разному. Куге приветственно рукой махнул. Гаврил цепко осмотрел. Резана и Хала спокойно прореагировали, будто наше возвращение – что-то обыденное. «Вопрос решен», – сказал я. «Решен. Насколько?» – осторожно спросил Гаврил. «Да подошли мы к ним», – ответила Кая. «Поговорили, оказалось, нормальные мужики, просто мимо проходили. Ну и дальше пошли». Гаврил хмыкнул, но уточнять не стал. «Я тоже ничего больше не сказал. Тот самый случай, когда всем все понятно, но лучше не прояснять ситуацию. Зачем нам лишние слухи? Я верил, что отряд Гаврила не будет трепаться на каждом углу, но 5 человек, это 5 человек. Где-то кто-то ляпнет, и все, станет широкой общественности известно, что всего лишь вдвоем мы завалили 10 опытных охотников. Интересно, что это у вас за варварские земли такие?» Единственным, кто не удержался от комментариев, был Куге. «Так они оба деревенские», — невозмутимо ответил Резана. «Жили на отшибе». «Деревенские?» — неверяще переспросил Куге. «Да и остальные как-то странно на нас посмотрели. Сам не поверил, когда узнал», — усмехнулся Резана. «Но что есть, то есть. Какие-то проблемы были, пока шли», — перевел я тему. «Нет», — ответил Гаврил. «Если нас никто не преследует, можно сбавить темп». Я кивнул, соглашаясь. «Темп мы сбавили на 1 день, а потом шли нормально. Все же закаленные практики. Оклемались, и нормально. Пару дней продержатся. С цветами тоже хорошо вышло. Резано смог их донести без потери в качестве. Под конец, правда, это его вымотало, и он работал на износ, но ничего критичного. Когда к интенданту завалились, небольшой фурор вызвали. Снова нас лично Тортун принимал. Удивили, удивили. Какие хорошие образцы. По 5 сотен в лету идут», — кивал он, поглаживая бородку. «С такими ценами мы их в городе лучше продадим», — с обидой произнес Куге. «С фальшивой насквозь. У интенданта была целая книга, куда мог заглянуть каждый и увидеть расценки, с детальным описанием, что и как. Поэтому торговаться было не принято. В большинстве случаев, относящиеся к стандартной добыче, которую охотники регулярно добывали и на которую был стабильный спрос, имею в виду, иногда цена могла упасть, если спрос снижался, или подняться, если вырастал. Из-за военных конфликтов на границе спрос вырос, и охотники этим пользовались, получая пусть и небольшую, но прибавку. Но это на стандарт, мы же притащили редкость». «Шучу-шучу», — посмеялся Тортун. 6 сотен. «Торнут», — протянул Куге. «Мы друг друга давно знаем, а еще мы знаем расценки. В городе за 1000 уйдет, а до города дотащите, продержитесь, пока покупателя найдете», — с интересом спросил он. «Сюда дотащили, и туда дотащим», — уверенно ответил Куге. «Я такой уверенности не испытывал». Резано держал лицо, но я-то видел, что каждая новая обработка отбирает у него все больше сил. Вскоре наступит переломный момент, когда ему тупо запаса энергии не хватит. «Если поможете с транспортировкой», — ответил Тортун, — «забираю по 8 сотен. Давай на этом и закончим. Мы оба знаем, что про 1000 – наглый блеф». «По рукам», — согласился Куге. 800 старших, 14 цветков. На всех записывать?» — уточнил Тортун. «Да», — ответил Гаврил. «Поровну на 2 отряда. Нас было 9 человек, и мы могли разделить заработок на 9 частей. Чего я и ожидал», — удивил Гаврил, когда выделил нам половину. «Сделал вклад в наши дальнейшие отношения. Хорошо, отлично поработали. В ближайшие дни вас в лесу не ждать?» «Посмотрим», — ответил Гаврил. «Пока не решили. Но пару дней точно отдохнем». «Отдохните месяц», — сказал интендант. «Это не праздный совет. Слишком много цветов принесли. Лес обидится. Пусть забудет про вас». «Обидится? Мы ничего про такое не слышали», — подался Гаврил вперед. «Мы с вами давно знакомы, но я-то постарше буду. Не вы первые, кто добычу эту приносит. Лет 30 назад был случай. Принесли 3 цветка. Через 2 недели еще 4. Не остановились, пошли сразу в лес. Вернулся один. Через пару дней умер. Лес мстить умеет. Что-то новенькое, но не то чтобы поражающее воображение. У лесников, как мы на своей шкуре проверили, связь с лесом и живностью действительно высокая. Так они еще и разумные, засаду нам организовали. Почему бы обиду и не затаить? Сейчас лодку организую. Сам поеду с вами. Так быстрее товар сбудем», — сказал Тортун. «До города добрались без проблем. Товар у нас почти сразу же забрали. Резано всего лишь час еще помучился, и все. Отпразднуем», — довольно потер руки Куге. «Такой куш, такой куш. Ты про долги вспомни, обломал его оникс и, заметив наши взгляды, пояснил: «Мы школе должны, за обучение. Большая часть прибыли уйдет на погашение, зато свободными наконец-то станем, что тоже нужно отпраздновать», — не сдался Куге. «Через пару дней, нормально», — глянул на нас Гаврил. «Раны подлечить, отоспаться, нам еще с семьями повидаться». «Договорились», — согласился я. «У здания гильдии охотников мы и разошлись. Наш отряд отправился в казармы, а Гаврил со своими людьми, ну, видимо, по домам, а не в казармы. Отдыхайте, а я пойду коменданту передам лист», — сказал своим, когда дошли. «Готова убить за возможность помыться, а еще жрать хочу. Эрна, ты там давай недолго», — сказала Кая, и первая убежала наверх. «Ты как?» — глянул я на Резана. «Это было сложнее, чем я думал», — признался он. «Хорошо, что закончилось. Скоро вернем тебе руку», — пообещал я. «Часть зелий Резана уже принял, но там целая система была. По возвращению конечности существовали специи, позволяющие отрастить быстро и без последней, но и стоили они от тысячи старших. Варианты подешевле включили несколько этапов: подготовка организма и недельное отращивание конечности, с поглощением еды и поддерживающих специй, хорошо, что дешевых. Резано до этого закинулся тем, что подготовило его организм. Сейчас же ему надо на недельку засесть в казармах и отращивать себе руку. Так что скоро он выпадет из строя. «Хала, слушай приказ», — сказал я девушке. «Доставь нашего героя, умой и...» «Ну, там сами разберетесь», — подмигнул я ей. «В столовой встречаемся через 2 часа. Приступаю к исполнению». Посмеялась Хала, и они вдвоем ушли наверх. Я тоже туда направился. К интенданту и мастеру специй в одном флаконе. Забавно, но с ним мы одновременно подошли. Он с какой-то бумагой, скорее всего, от сотника шел. «Эрна», — свел он брови над переносицей и посмотрел на меня поверх очков. «Вернулись?» «Да». «Вот, держите. Надо пару вопросов решить». «Что за вопросы?» Глянув он на бумагу, его глаза слегка расширились. «Знатно, знатно. Сотнику это понравится, идем». Всего 2 наших отряда заработали 11200 за цветы. Еще была всякая мелочь, что собрали по пути и пока тренировались вместе. За 2 недели где-то 100 старших монет, что наглядно показывало. Сдвоенные отряды не добывают в обычном формате больше добычи. Общая сумма может и побольше выйдет, но, если на каждого человека считать, грустно становится. По итогу за месяц 11300 мы заработали, наших из которых 5650. Сумма настолько внушительная, что дух захватывает, пока не вспоминаешь про налоги. Минус половина от этой суммы, минус 20 старших за весь наш отряд, стандартная плата за содержание, минус то, что мы набрали, а это 200 монет, остается 2605, или по 600 старших тонгов с копейками на каждого. И куда делись изначальные 11 тысяч? Эх, 600 монет, сурхи их задери. Я с одной стороны радовался, а с другой, испытывал легкое разочарование и раздражение. Готовишься, рискуешь, тратишь недели, а в итоге зарабатываешь копейки. Внушительные суммы по меркам охотников первого лагеря, но копейки по меркам богатых людей города, коллег из третьего лагеря и уж тем более 7 тонн. О какой конкуренции с элитой этого мира можно говорить, если аристократы способы потратить на свое развитие в сотни, а то и тысячи раз больше, чем мы. Было от чего взгрустнуть, но не такой я человек, чтобы унывать. План развития у нас был давно составлен, и я озвучил Арему, на что хочу потратить деньги. «Не спеши», — ответил он мне, — «зайди сейчас прямо к сотнику, ему есть что сказать тебе. Возьми записку от меня, расскажешь о своих успехах». Вскоре я стоял в кабинете сотника, который поглядывал на меня, что-то прикидывая. Перед этим он ознакомился с тем, сколько мы заработали, похвалил нас, но, казалось, его это не сильно заинтересовало. Или что-то другое волновало куда больше. «Есть задание, непринудительное, но полезное для вас, с большими возможностями, не по вашему профилю, с особенностями, с существенным риском, не только летального характера», — покрутил он рукой. Я молчал, ожидая, когда озвучит детали. «Удачно вы сегодня вернулись. Не далее как пару часов назад ко мне обратилась уважаемая госпожа Алейтон. Это жена главы рода», — уточнил Владис, — «с просьбой подобрать отряд охотников, который будет сопровождать ее сына в лесу и покажет ему эту сторону жизни». «Сыну?» — переспросил я, начав догадываться, что к чему. Саркатану, не разочаровал меня сотник. Вы с ним уже встречались. Именно он проводил турнир на ваших землях. Вот же сука. Сволочь вселенских масштабов этот темный герцог. И что ему нужно? При всем уважении, сотник, осторожно сказал я. Не совсем понятно, при чем здесь наш отряд. Варваров и новичков. Успешный отряд, поправил меня Владис, который стремительно поднимается по карьерной лестнице, который не связан ни с кем в городе. Ах вот оно что. Политика. Ну да, если так подумать, то мы неплохие кандидаты. А если еще подумать, то за такой просьбой видна рука самого герцога. Как-то он матери закинул идею, чтобы именно мы подошли под ее требования. Его 2 недели надо будет сопровождать по лесу. Относиться с одной стороны как к новичку-охотнику, а с другой – деликатно. Понятно, это часть задания. Юный господин хочет познакомиться с тем, как живет его народ, кивнул я. Надо показать все без прикрас, но при этом не оскорбить, не задеть, не обидеть. Слишком ты мал, чтобы обидеть кого-то из семьи Тон, для галочки поправил меня Владис. Но да, в целом верно. Справишься, да, но тут такое дело. Интендант Тормир сказал, что после добычи цветков нам месяц лучше не показываться в лесу. С этим никаких проблем. Я рассказал про задачу, но не упомянул про награду. То, что сопровождать наследника семьи, большая возможность, объяснять надо. Нет, как и то, что это большие проблемы. Многие против нас ополчатся за факт такой службы. Хорошо, это первая часть награды. Вторая более конкретная. Семья Тон предложила месячное обучение в гвардии. Есть у них такое. Гвардия – это элита. Туда берут редко и без каких-либо поблажек. Нельзя попасть, заплатив или используя политическое влияние. Только за мастерство и силу. Как-то мы слишком малы, чтобы говорить про мастерство и силу. Да, но вы перспективны, и вас можно прогнать через обучающую программу без последующего вступления в гвардию. Есть такая возможность, стоит очень дорого. Вам достанется в качестве награды. Сотник, а можно поподробнее, что за обучение такое? Принял я вид извиняющегося варвара, который впервые слышит про гвардию. Закалка, мастерство боя, укрепление связи с внешними силами, защитные и атакующие таинства. Я понял, мы согласны. Единственное, 7 месяцев уйдет на то, чтобы мой боец восстановил руку. Думаю, время есть. Постарайтесь за эту неделю подготовиться к тому, что вас ждет. Потому, как он это сказал, я догадался, что приключения в лесу нам покажутся отдыхом. Глава 20. Гвардия. Первый, кому рассказал новость, была Кая. Пока общался с интендантом, сотником, снова интендантом, она успела помыться и дожидалась меня в нашей комнате. За прошедший месяц, кстати, рядом с нами поселился еще один отряд новых охотников, сформированный из стражников. Лично мы с ними близко не познакомились, так, имена друг друга знали да пару раз пересекались. Когда поднимался, встретил их на лестнице, приветствиями обменялись. Тоже с охоты вернулись и отдыхать шли. «Ненавижу аристократов», выдала Кая, услышав новости. Лежала она, в позе звезды раскинувшись на кровати. На закупку всякого белья и прочих женских, да и мужских тоже, радости руки не дошли, поэтому, не парясь, Кая развалилась голая. Должен признать, я ей завидовал. Сам с радостью скинул сапоги и кожаные доспехи. Прям ненавидишь? Прям уверена, что, когда ты обычный смертный, от власть придержащих надо держаться подальше. Наследника семьи отправляют с варварами-слабаками. Серьезно, что за бред такой? Что, мало охотников, которые костьми лягут, но организуют развлекательную программу для юного господина по высшему разряду, еще и в жопу его поцелуют? Выдала она, приподнявшись на локтях и глянув на меня поверх груди. У меня было подозрение, что Кая владеет каким-то особым таинством упругой груди. Так что да, из положения лежа глянула именно поверх 2 округлых полушарий. Тише, у стен могут быть уши. Кая закатила глаза и фыркнула, заметив мой взгляд, но в резкости высказываний пыл поубавила. Я бы на месте Тон обязательно приставил к нам кого-то из внутренней безопасности. Уверен, местное общество уже дошло до необходимости создания подобной структуры. Так что нас обязаны проверить. Точнее не так, нас уже проверили и проверяют. Вывод закономерен, учитывая, что у Владиса мало охотничьих групп и задачу поставили именно ему. Получается, наверху вопрос решен, а разговор с сотником. Ну, он проявил вежливость и дал нам иллюзию выбора. Ты права, добавил я, но мы не знаем всех деталей. Может, взять случайную команду семье сейчас выгоднее, чем кого-то другого. Одной детали Кая точно не знала. Зачем-то с нами хотел пообщаться ее отец, и, надеюсь, эта тайна никогда не всплывет наружу. Бэйрэр, как представлю, что тогда будет? Ух, давай не будем об этом сегодня, предложила она. Я хочу отдохнуть, а не гадать, в какие неприятности мы влипли. И вообще, ты долго собираться будешь? Я есть хочу. Спустившись вниз, в столовой встретились с Резаной и Халой. Те уже взяли себе поесть. Рассказал им про новость, но без деталей. Вечернее время, не одни мы сюда пришли. Не хотелось, чтобы пошли лишние слухи. Нормально обсудили у нас в комнате, когда поднялись обратно. А мне идея нравится, сказала Хала, в лес нам пока нельзя. Если обучат и хотя бы основы расскажут, уже хорошо. А там, глядишь, этого что-то большее выльется. Что ставит перед нами вопрос, нужно ли нам это большее? Резано воспринял новость не так радужно. Что-то мне подсказывало, что на гвардию ему было плевать, и он уже собрался провести месяц, изучая травки. Хотим ли мы связать жизни с этой семьей и этими землями? Озвучила главный вопрос Кая. Почему ты смотришь на меня? Ответил я ей. Когда-то мы подняли вопрос будущего, но договорились осмотреться. Осмотрелись. Можно обсудить еще раз. Так и выскажи свое мнение первым, предложила Кая. Мое мнение, мы пока и десятой части не взяли от этого места. Глупо лезть еще куда-то, когда здесь неплохо получается. Неплохо, фыркнула Кая. Неплохо родиться в семье аристократа, а еще лучше сразу богом, хмыкнул я. Чтобы раз и все проблемы по щелчку решались, тогда скучно будет, заметила Хала. Она, как следует наевшись, пребывала в хорошем настроении. Скука или кровь, пот и страдания, задумчиво произнесла Кая. Сложный выбор. Сами что думаете? Вернулся я к теме. Ты не говоришь конкретики, поймал мой взгляд Резано. Не взяли максимум. Да, это так, но как именно ты хочешь его взять? Задержаться здесь минимум на год, добраться до третьего лагеря охотников, заработать много денег, отточить наше мастерство, там дальше решать. Быть может, так выйдет, что мы упремся в потолок у второго лагеря, и тогда все планы пойдут псу под хвост. Тогда и сейчас обсуждать нечего, ответил парень. Через год и поговорим. Я кивнул. Кое-какие задумки у меня были. Я-то не прекращал по сторонам глазеть, людей слушать, наблюдать за тем, как устроена жизнь. В принципе, ничего совсем уж удивительного не увидел. Для таких, как мы, путей не слишком много. Освоить какую-то профессию и прибыльное дело, остепениться. Охота как раз из этой серии. У Резана еще есть возможность податься в мастера специй, но не как рым, а как производитель. Выращивать, обрабатывать травы и то, что добывается с монстров. Между прочим, платят за это очень щедро, и такие специалисты бесценны. В буквальном смысле, без хорошего мастера потенциал специй не раскрыть, а значит, и свой потенциал тоже. Второй путь в армию, а там и гвардию. На войне я уже бывал, повторения не хотел, но и от сражений совсем уж отказываться нельзя. Нужен какой-то вызов, чтобы стимулировать развитие. Поэтому оставался третий вариант – торговля. Тут можно как торговать самим, так и сопровождать торговцев. Караваны в этом мире между городами ходили на постоянной основе, и, по слухам, проблем у них было великое множество. Разбойники, монстры, климатические аномалии. Этот путь не столько про развитие, сколько про знакомство с миром. Можно и заложить 2-3 года, чтобы посмотреть, как в других местах живут. Пока я об этом варианте не спешил говорить. Рано еще, слишком много чего произойти может. Через годик и задумаюсь. Неделя пролетела как-то незаметно. Резано ее провел за книгами. Физически ему нагружаться было нельзя. Спать, есть, медитировать и читать. Вот и весь список доступных ему вещей. Руку он себе заново отрастил. Какие муки он испытывал, парень упрямо скрывал, стараясь не выдавать страданий, но, судя по тому, что на месте обрубка кожа потрескалась, а потом и рана открылась, а сам Резано ходил раздраженным, удовольствия это ему не приносило. Что касается остальных, я бы это назвал тренировками в полсилы. Каждый сосредоточился на чем-то своем. Я занимался с одним лишь копьем. Еще читал, даже побольше, чем Резано. И Каю тоже заставлял. Еще эта неделя, как по мне, прошла под эгидой транжирства. Каждый день мы выбирались в новую таверну. В городе были представлены десятки кухонь, и мы неплохо так обогатили представление о пище. Не отказывались и от алкоголя. Один раз напились вместе с отрядом Гаврила. В этот раз вышло не так эпично и обошлось всего одной дракой. Кая с Халой накупили себе платьев. Вот уж не ожидал от своей девушки такого. Она 10 старших спустила на шматье, а потом еще и меня заставила прикупить себе одежду, чтобы выглядеть как успешный горожанин, а не бедный стражник. Это дословная цитата, если что. А потом нас вызвал к себе Владис и сам лично отвез в квартал гвардии, где и сдал на обучение. Когда приехали, до меня не сразу дошло, что это именно квартал. Уже потом, когда осмотрелся и прогулялся по окрестностям, догадался, что к чему. Про то, из чего состоит гвардия и военные силы семьи Тон, нам на первой же вводной лекции рассказали. Всего в гвардии служило 2000 человек, в армии – 20 тысяч. Не самое крупное объединение, про которое я слышал, мягко говоря. Но если вспомнить крестьяна, способного положить 1000 человек за час и представить, что среди этих 20 тысяч как минимум половина такие же, как он, если не сильнее, а в гвардии уж точно посильнее будут, то сразу как-то иначе смотришь на эти цифры. 2000 машин для убийства, которые за полчаса любой город с землей сравняют. Если, конечно, этот город никто оборонять не будет. Гвардия делилась на две части, внутреннюю и внешнюю. Первые ясно чем занимались, охраняли семью Тон. Непонятно, зачем этих монстров охранять, но такие уж порядки. Потом я узнал, что эти несколько сотен практиков сплошь ветераны на пенсии, то есть по полям им бегать уже зазорно, а вот в городе службу нести – самое то. При этом, пусть они и потеряли в резвости с возрастом, в силе и мастерстве-то не уступали. Остальная часть гвардии относилась к главному военному кулаку, которым управлял лично глава семьи. Сейчас эти люди отбыли на границу и задавали жару там. Вот эту вводную на первом занятии мы и услышали. После того, как сотник нас оформил и отдал в распоряжение мастер-десятнику. Одно из отличий от стражи. В гвардии все должности имели приставку «мастер». Десятник, а звали его Адилов, почти час нагнетал пафоса. Видимо, ему сказали, что мы варвары, которые ничего не понимают, и с нами следует обращаться как с маленькими. Когда лекция подходила к концу, а мы стояли на плацу и прямо так, стоя, выслушивали мудрости десятника, я рискнул задать вопрос. Мастер-десятник, шагнув из шеренги, обратил на себя внимание. С тех самых пор, как мы попали в ваши благословенные земли, раз уж он сам не гнушался пафосных заявлений, таких, как гвардия, это элита из элит, самые могучие и великие воины, а семья Тон так совсем могучая, то и я поддержал этот формат. Но до сих пор у нас не сложилось окончательного понимания, кто есть кто, закончил я с толикой сомнения. Что ты имеешь в виду? То ли нам так везло, то ли это было здесь нормой, но десятник спросил со смирением и спокойствием, а не навис надо мной, сообщая, что я тупой варвар. Мы видели, на что способны рабы, мало на что, позволил я себе едва заметную, кривую улыбку. Видели, на что способны охотники в первом лагере, видели и обычную стражу, но до сих пор непонятно, на что способны воины, и тем более гвардия, на что способны воины, расплылся в реально кровожадной улыбке Адилов. Не знаю, что вы там думали про обучение у нас, не знаю, какое впечатление у вас сложилось после моей открытой, полной тепла и заботы о вас, невежды, лекций, а он точно не ловец знаний, но впереди вас ждет месяц страданий, за который вы и поймете, кто есть кто. Смешной нам десятник попался. Если раз служил в армии, то второй тебя не удивит. Если раз видел, как тренируется элита, то, понятно что, какие бы там зверства ни придумал Адилов, ну, или гвардейская коллективная мысль, за века это было не способно нас сломить. Нагрузить, да. Загнать, как собак, тоже да. Сломать не на тех напал, да чего уж там. Я сам не раз гонял наш отряд до кровавых соплей, блевотины, стертых рук и ног. У меня на ладонях из-за копья образовались настолько каменные мозоли, что, убери покров и попробуй поцарапать их острым ножом, ничего не получится. Я проверял. Началось все прозаично, с бега. И почему, куда ни попади, тренировки начинаются с бега. Оседлав лошадь, самую обычную, кстати, а не мутанта переростка какого-нибудь, Адилов погнал нас из квартала гвардии, перед этим выдав рюкзаки, что в них нам посмотреть не дали, но весили они немного, лично для меня. Так-то каждый в отряде по-разному воспринял. Было видно, что квартал гвардии строили разом, один архитектор. Как на подбор, все здания в 5 этажей, голые прямоугольники из черного камня. Между ними просторные улицы, по которым мы и пробежались. Увидели вдали дворец семьи Тон. но быстро свернули и затерялись в лесах, самых обычных. Бежали часа два, Адилов нас подгонял, но не особо сильно. Бежали-то хорошо, через пару часов он не выдержал, скомандовал короткую остановку и поинтересовался, не устали, отчего? С издевкой спросила Кая, где те страдания, что нам обещали? Пока это даже на разминку не тянет, может, хоть камни возьмем? Обратилась Кая ко мне, а не к десятнику. Сам Адилов, ну, я это интерпретировал как удивление средней тяжести, невинное дитя, чтоб его, не догадался, с кем связался, а Кая, змея, решила над нами всеми пошутить, разозлив гвардейца, заодно растоптав его гордость и спровоцировав показать варварам жизнь после смерти. «Что за камни?» – спросил Адилов, перед тем как его желание нас наказать под влиянием темного практика, аристократки, что с детства училась манипулировать и управлять людьми, оформилось окончательно. «Мы иногда бегаем с грузом, дополнительным», – пояснил я. «Насколько тяжелым, я бы поднял вас с лошадью, но не уверен, что ей это понравится». Адилов усмехнулся, восприняв это как шутку. «Элита. Ага, конечно. Если сравнивать наши силы, то, по ощущениям, Адилов способен уложить всех четверых и не вспотеть. Но все познается в сравнении. Если талантливый человек родился в этом мире, его откармливали дорогими специями, с ним занимались умелые учителя, то он станет сильным практиком. Но если сравнить его с теми, кто выгрызал себе путь наверх, потом и кровью зарабатывал право на жизнь и смог подняться, кто из них окажется сильнее? Вопрос хороший, но сейчас мне отчетливо стало понятно одно. Возможностью заплатить за месяц обучения у гвардии приобщиться к высокому пользовались в основном дети из обеспеченных семей. Поэтому и программа была рассчитана на то, чтобы загрузить тех, кто не привык ходить по грани. Бежали мы еще час, а Адилов после разговора постепенно начал ускоряться, но ничего добиться не смог. Кто воевал в Дараманских горах, тот умеет бегать наравне с лошадью, что мы вчетвером и доказали. Я даже удовольствие получил. Приятно это, когда ветер в лицо, а ты несешься, чувствуя, как скорость набрал. Так в долине не побегаешь. Не то что здесь, по утоптанной дороге. Спустя этот час Адилов явно задумался. Его лошадь устала, а мы нет. Добрались до гор, не тех, что долину окружали, а небольших скальных выступов и холмов, среди которых виднелся военный лагерь. Туда и направились. Хмурый Адилов провел внутрь, показал, где будем спать, в палатках, потом нам выдали форму приглашенных учеников. Чтобы не возникало вопросов, что вы тут делаете, за мной, то, что вы выносливее моей лошадки, я уже понял, хмыкнул Адилов, не ожидал от варваров. Варвары было сказано не в оскорбительном тоне, а с иронией. «Мы с войны пришли», — ответил я, — «где бегали по горам, охотились, убивали и проливали свою кровь. Вот он», — указал я нарезано, — «в одной из вылазок потерял руку и пару дней назад закончил ее отращивать, что не помешало человеку пройти путь от раба до успешного охотника. А остальные что?» — с интересом, по-новому на нас глядя, — спросил Адилов. «Лучше не знать», — усмехнулся я, — «но бегом нас не умотать. Посмотрим, на что еще способны. Идемте на полосу препятствий». Полосы препятствий, что нам показали, одно загляденье. Сразу видно, строили их с умом. Именно их, полос, я насчитал десяток штук. «Там самая простая», — пояснил нам Адилов, указав налево. «Там», — перевел он руку в другую сторону, — «самая сложная. С какой хотите начать, дети войны?» А вот теперь прозвучала откровенная насмешка. Не впечатлили его мои слова, что закономерно. На его месте логично при таком представлении подумать, да что там за воины у варваров, кидались камками грязи друг в друга, зря я, конечно, так подставился, за слова придется ответить, зато, если выдюжим, заработаем толику уважения, кто последний пройдет, тот угощает выпивкой, начинаем с первой, разомнемся, предложила Кая, становитесь в очередь, широким жестом указал Адилов, улыбнувшись. Чем заслужил пристальный взгляд от другого мастера-десятника, который как раз стоял рядом с первой полосой препятствий и командовал десятком новобранцев. Те бегали, прыгали, спотыкались и страдали. «Это ты кому экскурсию устраиваешь?» – спросил мастер-десятник. «Да записались в обучалку. Хотят проникнуться духом гвардии. Говорят, с войны пришли, варвары, выносливые как лошади. Пусть в очередь становится. Посмотрим на них», — бросил на нас колючий, оценивающий взгляд мужчина. «На мне задержался. Мы с ним одного поля ягоды, с парой десятков лет разницы. В смысле, он тоже собой представлял гору мышц и грубых черт лица. «Эрна, ты первый, а то знаю я тебя», — шепнула Кая так, что все услышали. Как десятники, так и новобранцы, что возвращались справа от полосы обратно, тянулась она шагов на 100. Были рвы, натянутые сетки, стены и другие прелести. Что удивило, второй десятник стоял с часами в руке. «Настолько сложных механизмов я пока здесь не видел. Норматив у гвардейца на первой полосе – 30 секунд», – пояснил он мне, заметив взгляд. Я хрустнул шеей, встряхнулся и повернулся к тем, кто бежал, просчитывая путь. «Нашли, чем пугать. Пошел», – рявкнул десятник, когда настала моя очередь. Я не сорвался с места, сошел. Через десяток секунд, оказавшись на той стороне, короткая заминка, и за мной следом побежала Кая. Перепрыгнула через ров, пролетела над землей метров 10, оттолкнулась от барьера, еще столько же пролетела, секунд в 15 точно уложилась. Могла бы и быстрее, но не стала напрягаться. Хала выступила чуть хуже, не хватало ей грацикой, зато дури много было. Она промчалась из конца в конце, тупо игнорируя препятствия, а через барьер сиганула одним прыжком. Также выступил и Резано, с единственным отличием, он помогал себе призрачными руками, иногда прямо с их помощью и шагая. Когда вернулся к десятникам, меня встретили два суровых взгляда, а когда следом подбежала Кая и невинно спросила, как прошло и когда начнутся нормальные тренировки, в головах обоих гвардейцев что-то закоротило. «Рядовой, ты и ты!» – прокричал луженой глоткой второй десятник. «Принесли утяжелители, в количестве 4 комплектов, живо, наивные, мы или гвардейцы, сейчас узнаем». Самые тяжелые утяжелители оказались на 100 килограмм и достались мне, после чего нас отвели на 4-ю полосу, которая и тянулась дальше, где-то на 300 шагов, и представляла собой куда более замысловатое стремление поиздеваться над практиками. Глубокие ямы с кольями не впечатлили, покров защитит, а другие устройства, такие, как крутящиеся бревна, тоже с кольями, приводили в движение. Рабы, не как мы раньше, а самые настоящие, с ошейниками на шеях. Выглядело это куда интереснее. Все же бегать по статичной полосе нет никакого смысла, нам, имею в виду. А так, когда тебя норовят сбить, хоть какой-то азарт появляется. Посмотрим, что вы из себя представляете. Норматив, минута, без ошибок, сказал нам второй мастер-сержант, который даже от занятий оторвался и с нами прошел. Все полосы были расположены в ряд, далеко топать не пришлось. С кандалами, уточнил я, по желанию, не один ты такой крепкий. Чего встал? Пошел. Этот полигон сейчас был свободен, ждать не пришлось. Десятники на нас точно обиду затаили. Что поделать, не удержались мы, посмеиваясь, когда кандалы надевали. Иронично, что совсем недавно я такую же тренировку нам всем устроил, многонедельную. Прошел я полосу за минуту и 7 секунд, не уложившись в норму. Один раз прилетело в бок бревном, и я проверил покров на прочность. Подошла расплата за самомнение. Так я думал, пока не вернулся. При мне второй мастер-десятник спросил: «Вы точно варвары? Что-то не похоже. У нас по 4 месяца тренируются, чтобы пробегать эту полосу. Я уже говорил мастер-десятнику Адилафу, что мы необычные слабаки, которых отсылали за ненадобностью. Нам пришлось постараться, чтобы прийти сюда. До меня доходили слухи. Рад увидеть, что они оказались правдивы», — кивнул мастер-десятник. «Адилов, думается мне, стандартная программа не подходит для этих кандидатов. Учи их нормально. Вы не думали вступить в армию?» «Пока нет. Совсем недавно мы были рабами и так далеко не заглядывали», — ответил я аккуратно, чтобы не давать жесткий отказ. «Подумайте, у нас вы карьеру точно сделаете. А ты чего встала?» — глянул он на Каю. «Пошла». Кая с заданием справилась неплохо, но тоже не уложилась. «Никто не уложился. Я бы справился, но без груза. Чего встали?» — окинул нас взглядом Адилов. «Пошли на еще один круг. Сами же утверждали, что надо размяться». Так и пошло дальше. До конца дня нас старательно гоняли по всем дисциплинам. Пару часов на полосах, забеги на скорость и выносливость, рукопашный бой, ради чего мы ушли в другое место и подрались сначала с новобранцами, а потом и мастер-сержантами, отхватив знатных люлей от последних. Были и спарринги с оружием, и с применением таинств, где мы снова отхватывали, по полной, без всяких поблажек. С оружием вышла небольшая заминка, которую никто, кроме нашего отряда, не заметил. Резано согласился взять в руки меч. Хала даже рот приоткрыла и зависла так, пока ей Кая по подбородку не щелкнула. Резано и меч, которым он владел на отлично, не идеально, в первые минуты посредственно, но с каждой секундой он все больше походил на наследника семьи лучших мечников урсувайцев. Неожиданно, в бою есть несколько дисциплин, которые определяют, кто победит. По ним мы и прошлись. Основа – это выносливость и закалка, включающая в себя и физическую подготовку. С этим у нас все было отлично, на уровне самих гвардейцев, не новобранцев, которые перед этим успели послужить на войне и сейчас проходили дополнительные курсы, а именно гвардейцев, уже состоявшихся. Если честно, я сам не ожидал от нашего отряда таких успехов. Не зря гонял, ох не зря. На этом хорошие новости заканчивались. В рукопашной нас делали. Не хватало именно технической базы. То, чем владели мы, и то, чем владели гвардейцы, было как небо и земля. Техника принципиально иного уровня. Всю мою силу и хитрость легко сводили на нет, как бы я ни старался. С оружием аналогично. Просто их школа была в сотню раз лучше, чем то, чему обучали у урсувайцев. С внешними силами тоже облом вышел. Любой из выходящих против нас гвардейцев, а за этот день мы с десяток точно попробовали, легко подавлял нас. То есть их ауры были сильнее наших, за счет глубины связи. Поэтому они тупо могли заблокировать любые наши ходы. С обычными таинствами та же самая ерунда. По мере того, как эта правда открывалась, Адилов поглядывался все более снисходительной насмешкой. Как вечером мне шепнула Кая, он так нас провоцировал. Это не единственное, что она сказала. Нас обработать хотят, завербовать, проверить на вшивость. Все произошедшее, от и до, не случайность. А Адилов, скорее всего, вовсе не обычный мастер-сержант. Говорила она шепотом, мне на ухо, потому что было логично, что нас попробуют прослушать. «Как тебе день?» – спросил я нормальным голосом. «Чтобы что-то скрыть, надо что-то показать и отвлечь внимание». «Знаешь, неплохо», – ответила Кая. «Ночевали мы в двух местных палатках и разделились, понятно каким образом. Ткнули носом в грязь по самую макушку. Я настолько ущербной себя давно не ощущала. Если за месяц это исправит, я стану верной почитательницей всей гвардии вместе взятой. Какая же Кая язва, если нас и правда слушают». То она чуть ли не прямо заявила, учите нас как следует, и мы вас полюбим, слишком толсто и нагло, как по мне, но с юморком, завтра узнаем, как день пройдет, добавил я, если опять попытаются загонять, это будет пустой тратой времени, не удержался и я от шпильки, согласна, выкладываться мы и сами умеем, глава 21, варвары, звезды и монстры, ситуация, которая сложилась в первый день, выносливые, но ничего больше не умеющие варвары, к концу месяца изменилась в лучшую сторону, но не сильно. Да и первые мои представления как о гвардии, так и о себе, в этом мире претерпели изменения. Начать стоило с того, что гвардия, это не только ветераны, что вышли из обычной армии. Тот же Адилов был мужчиной лет 30-40. Для практика на этих землях дожить до 150 было нормой. Сильные же практики могли дотянуть и до 300. Поэтому Адилов на старика-ветерана никак не тянул. Пазл в моей голове начал складываться, когда я увидел, что на тренировочной базе, куда нас привели, собралось несколько сотен новобранцев. Не таких, как мы, которые попали на платное обучение. Это были те, кто попал сюда бесплатно, за талант, пройдя перед этим многоступенчатый отбор. И, судя по слухам, желающих были тысячи. А до звания учеников, которых я наблюдал, добрались сотни три от силы, но потом выяснилось, что еще почти тысяча ушла в другой лагерь, как раз в армию, где учили похуже, но тоже учили. Такие наборы проводились далеко не всегда, зависело от политической ситуации. Сейчас шла небольшая война на границах, и вот семья Тонна заботилась тем, чтобы восполнить потенциальные потери. Причем делать они это начали еще до того, как эти потери случились. Цинично, но разумно и выдает большой военный опыт. Ну а дальше шли частности. Если военный конфликт затягивался, то новобранцев отправляли на границу, где обкатывали в боях. Точнее, их в любом случае отправляли. Вопрос в том, насколько много им сражаться придется. Еще один любопытный момент. Армию в полной боеготовности держали полным составом не все время. Куда реже, чем проводились те же наборы. Вот и получалось, что в мирное время часть солдат и гвардейцев разбредались по землям Тонны и занимались, кто чем. Кто-то в охотники уходил, Кто-то в стражу, в наемнике или с караванами путешествовал, а может и дело свое открывал, типа таверны, или брал крестьянский надел и оседал на земле, благо солдат всячески поощряли, и, если ты отслужил, устроиться по жизни не проблема. Деньги-то солдатам, особенно во время войны, платили хорошие, еще и обучали на совесть. Так что для большинства обычных граждан это была реальная возможность подняться и стать уважаемым гражданином с неплохим стартовым капиталом.